Глава вторая. Мит, Урф и Анико размышлял о своих привычках недельной давности, когда он был всего лишь первым синдиком Турфианом. Тогда он неизменно каждое утро вставал в 6 часов. Сейчас, будучи патриархом Турфианом, самым могущественным членом семьи Мит, он начинал рабочий день на 2 часа раньше. «Со временем будет легче, ваше благородие», — заверил его старший помощник Мит Ив Икло, отправляя на его квесте с очередной ворох файлов. «Помню, патриарх Таараки, только став главой семьи, тоже вставал в 4. Но через пару лет он уже мог позволить себе поспать до 5:30. «Да что вы!» — съязвил Турфиан, пригвоздив помощника взглядом. Тивик был приближенным предыдущего патриарха, но не был настолько стар, чтобы застать те времена. «Не знал, что вы были его соратником с самого начала». «Да, я тогда работал не с ним», — признал Тивик. «Я был всего лишь помощником одного из его подчиненных, но мы обсуждали, что происходит в семье». «Разумеется», — обронил Турфиан, попытавшись представить, что говорят чиновники, референты и помощники о своем новом главе. Он подозревал, что ничего лестного. Патриарх Таараки был сильным и эффективным правителем, его любили и непосредственные подчиненные, и высокопоставленные деятели семьи Мит. Он оставил после себя обширный памятный след как в семье, так и во всей доминации, и пройдет немало времени, прежде чем Турфиану или кому-то еще удастся выйти из тени этой великой фигуры. Возможно, это была одной из причин, по которой спикер и все патриэли отклонили предложение занять пост патриарха и выдвинули на него Турфиана. Оставалось лишь надеяться, что они руководствовались не только этой причиной. «Гость, с которым назначена встреча на 9 часов, уже прибыл», — сообщил Тивик. «Он ожидает в приемной». «Благодарю», — сказал Турфиан, слегка сдвинув брови. Произнесенные помощником слова были безупречно вежливы, но в тоне слышалось неодобрение. «Вас что-то не устраивает?» «Никак нет, ваше благородие», — заверил его Тивик. «Вы патриарх и встречаетесь по своему желанию с кем угодно. Только вам все равно непонятно, почему это должен быть синдик семьи Иризи», — подсказал Турфиан. Тивик помедлил с ответом. «Вы встречаетесь по своему желанию с кем угодно», — повторил он на этот раз с явной неохотой. «Просто мне кажется, что вы странно себя поставили в глазах окружающих, назначив аудиенцию представителю противоборствующей семьи, тогда как даже не познакомились со всеми своими патриэлями и советниками». «Любопытное замечание», — признал Турфиан. «Вам не приходило в голову, что я намеренно так себя поставил? Может, я хочу дать понять семье Иризи и всей доминации, что мы начинаем новую эру взаимного сотрудничества между семьями?» «Ваше благородие, это...» — оборвав фразу, Тивик несколько раз сглотнул, будто силился подобрать слова. «Наше соперничество с семьей Иризи длится с незапамятных времен, и обе стороны непримиримы. Возможно, пришла пора пересмотреть наши отношения», — отрезал Турфиан. «Ваше благородие, это не значит, что я возьму и передам ему ключи от резиденции», — оборвал его Турфиан. «Я собираюсь довести до всеобщего сведения, что если мы и поладим с семьей Иризи, то на наших условиях, а не на их». «Понятно», — сказал Тивик, вновь обретя былой апломб. «Да, я... Естественно, что вы свободны в своих решениях». «Вот именно», — тихо подтвердил Турфиан. «Проводите синдика Иризи, стал Мустро, сюда». «Да, ваше благородие», — Тивик с поклоном развернулся и поспешно вышел из кабинета. Его ужимки странным образом передавали одновременно облегчение, подобострастие и чуточку затаенной тревоги. «Да уж, слишком обильное наполнение для столь компактной упаковки», — оценил про себя Турфиан, когда за помощником закрылась дверь. Внешняя покорность при внутреннем осуждении. Он снова мимолетно задался вопросом, сколько времени понадобилось Тивику, чтобы выдрессировать в себе эти качества. Он уже перешел ко второй порции присланных Тивиком документов, когда дверь снова открылась, и помощник молча пригласил Синди Казисталму в кабинет. «А, Синди Казисталму!» — поприветствовал его Турфиан, жестом указав на кресло для посетителей на углу стола. «Благодарю за визит. Прошу, присаживайтесь». «Спасибо, патриарх Турфиан», — ответил тот. Он подошел к креслу и грациозно в него опустился, всем видом и даже голосом излучая настороженность. «Позвольте поздравить вас со вступлением в должность главы семьи Мид. Ваши патриели проявили выдающуюся мудрость и дальновидность, избрав вас преемником патриарха Таараки». «Спасибо», — ответил Турфиан, чуть склонив голову и уставившись за спину гостя, чтобы встретиться взглядом с Тивиком, который все еще стоял у открытой двери. «Вы пока свободны, старший помощник». «Да, ваше благородие», — встрепенулся Тивик. В очередной раз поклонившись, он выскользнул из кабинета и прикрыл за собой дверь. Турфиан посмотрел на Зисталму. «Полагаю, — с кривой усмешкой сказал он, — на самом деле вы подразумевали, что во имя доминации навело патриэлей на эту кандидатуру, когда они выбирали патриарха?» «Я бы сформулировал по-другому», — возразил Зисталму, немного оттаив. «Впрочем, поздравление было искренним». «Спасибо», — кивнул Турфиан. «Строго говоря, Зисталму должен был обращаться к патриарху, ваше благородие, но, учитывая то, какой путь они прошли вместе, Турфиан был не прочь опустить формальности». «А вы теперь?» — Зисталму небрежно пожал плечами. «Первый синдик», — ответил он. «Я так и подумал», — протянул Турфиан. «Негласные сигналы, которые я наблюдал на последнем заседании синдикуры, говорили о многом, но точных сведений не было. Примите и вы мои поздравления». «Благодарю», — сказал Зисталму. «Должно быть, вы пригласили меня, чтобы сообщить, что нашим планам против Трауна конец?» «Ни в коем случае», — мрачно ответил Турфиан. «Я позвал вас, чтобы расспросить, что вам известно о вопиющей склоке семей Зодлок, Помрио и Регал 2 недели назад из-за захудалой планеты». «Она называется Хаксим», — подсказал Зисталму. «По крайней мере, именно так во время допроса называл ее советник Лакувив. Все, что удалось выяснить, якобы там было богатое месторождение Наикса, и он отправил туда семейную флотилию, чтобы заявить права на шахту. Естественно, все ради высшего блага доминации. Мне доложили, что он повторил это оправдание по меньшей мере 4 раза». «Естественно. Что касается событий, случившихся после их прибытия туда, скажем так, показания туманны. Но мы знаем, что Траун как-то причастен к происшествию». «Ну а как же без него?» — с досадой бросил Зисталму. «Нам также стало известно, что шахта уничтожена, по всей видимости, в результате крушения грузовоза». «Как удобно», — пробормотал Турфиан. «Весьма», — согласился Зисталму. «Смею предположить, что Траун об этом не распространяется. Ни единой персоне, с которой нас хоть что-то связывает», — сообщил Турфиан, «включая сотрудников ставки верховного генерала Ба Кифа». «Вот и у нас то же самое», — поделился Зисталму. «Я так понял, детали вам неизвестны?» Турфиан покачал головой. «Наших союзников там не было, а остальные все как один молчат». «Точно», — Закрадывается мысль, что им всем есть что утаивать», — подхватил Зисталму. «Я надеялся, что мы сможем вытянуть побольше информации из старшего капитана Зиинды, но она, как и все, держит язык за зубами». «Зиинда? Старший капитан Иризи Ин Даро», — пояснил Зисталму, ранее известная как Зодлок Ин Даро. Официальный переход в семью Иризи состоялся 3 дня назад. «А», — кивнул Турфиан. Он припомнил, как читал в каком-то отчете, что флотилией семьи Зодлок над Хаксимом командовала старший капитан Лакинда, но не сообразил, что семья Иризи переманила ее. «Интересный подход к сбору информации. Рад, что вы оценили», — сказал Зисталму. «Только что принятая в одну из 9 семей, весьма дрожащая семейными узами женщина, гордая, воодушевленная и стремящаяся оправдать доверие. Попытка не пытка». «Но не вышло. Как я и сказал, язык за зубами», — Зисталму снова пожал плечами. «Тем не менее, она все равно выдающийся офицер, достойна быть принятой в нашу семью, как и будет записано в ее личном деле», — подсказал Турфиан. Впрочем, он знал, что переманивание члена дружественной семьи может оказаться чреватым, если патриарх семьи Зодлок оскорбится переходом Зиинды в семью Иризи, отношения между семьями могут охладеть. С другой стороны, учитывая не совсем очевидную, но явно неприятную ситуацию, которую сейчас приходится расхлебывать семье Зодлок, он крайне сомневался, что утрата старшего офицера флота экспансии и обороны будет для них в списке первоочередных забот. «Так что по большей части мне известна все та же официальная версия», — подвел итог Зисталму. 3 семьи из 40 великих отправили семейные флотилии в систему Хаксим, где им пришлось принять бой с группой инородцев на канонерках, которые каким-то образом ранее устроили засаду на реющий ястреб. Приплюсуйте сюда же шахту, на которой добывали Найикс. «Уж об этом, по-моему, всем известно», — кисло признал Зисталму. «Это чуть ли не единственное оправдание, которое все 3 семьи твердят в один голос». «Еще неизвестно, стоит ли ему верить», — сказал Турфиан. «Вы верите в эту историю с засадой?» Зисталму хмыкнул. «Конечно, нет. Чтобы Трауна поймали в ловушку? Ни за что в жизни». Другими словами, Траун снова приблизился к опасной черте, но смог удержать равновесие, — проговорил Турфиан. «Вот только на этот раз риску подверглись не боевые мишени. Он заварил кашу со своим обычным размахом, да еще втянул в это 40 великих семей, и в кои-то веки ему не досталось никакого трофея». «Не спешите с выводами», — мрачно возразил Зисталму. «Ходят слухи, что по пути на Циллу реющий ястреб завернул на Спозию». Турфиан невольно прищурился. «Воиге? Так говорят», — ответил Зисталму. «Правда это или нет?» — он снова пожал плечами. Турфиан хмуро уставился на экран Квестиса. Объединенная исследовательская группа на Спозии была координационным центром, куда свозили для изучения созданные инородцами артефакты и технологии. После этого основная масса исторических ценностей рано или поздно оседала в музеях или частных коллекциях, а большинство образцов техники оказывались слишком поврежденными или фрагментарными, чтобы извлечь из них какую-то пользу. В этом случае их либо складировали навеки вечные, либо уничтожали. Но время от времени попадались уцелевшие находки, подходящие для изучения. Эти редкие образцы отправляли в специальный подземный комплекс, где ученые и инженеры, не покладая рук, бились над разгадкой их секретов. Иногда, очень нечасто, какой-нибудь из них признавали годным для военных целей, после чего помещали в хранилище номер 4. Где-то в этих подвалах хранился генератор гравитационного поля, который Траун выкрал у пиратов в Агааре. Там же находился невероятно мощный генератор щита, который он добыл на базе сепаратистов на границе низшего космоса, а затем использовал против генерала Ива. Когда-то там хранилось и устройство под названием «Солнечная буря». «Не могу выкинуть из головы эту навязчивую картину», — продолжил Зисталму. «Целое крыло хранилища ОИГ, набитое трофеями одного Трауна. Не сомневаюсь, что так они и хранятся», — согласился Турфиан. «Помните, мы как-то раз или два размышляли, не прикрывает ли Трауна от последствий его политических огрехов высокопоставленное лицо из Синдикуры или Совета военной иерархии? Возможно, отдельное крыло тому причиной?» «Не знаю», — с сомнением протянул Зисталму. «Все-таки ОИГ — это детище семьи Стайбла, а они не пользуются особым влиянием ни в Синдикуре, ни в Совете. Если интересно мое мнение, я бы сказал, что главным защитником Трауна был патриарх Таараки». «Возможно», — пробормотал Турфиан. «И в этом случае у вас наконец-то появилась возможность избавиться от него». Зисталму слегка склонил голову. «Если вы все еще этого хотите». «Даже если бы я все еще колебался, катастрофа над Хаксимом убедила бы меня окончательно», — тяжеловесно произнес Турфиан. «Вопрос остается прежним. Как это сделать?» «Точно», — кивнул Зисталму. «Это хорошо». Турфиан сдвинул брови. «Что значит ваше «хорошо»?» «Мне пришло в голову», — ответил Зисталму, «что при вашей новой должности решение проблем с Трауном очевидно. Следует всего лишь направить обращение к Совету военной иерархии, чтобы его повысили до коммодора, чтобы он там еще больше наломал дров», — вставил Турфиан. «Вы серьезно?» «В связи с чем он будет исключен из семьи Мит», — не моргнув глазом, договорил Зисталму. «Это и будет вашей гарантией, что когда он все-таки потерпит крах, репутация семьи не пострадает?» «Вряд ли меня утешит незапятнанная репутация семьи Мит, если падет вся доминация», — процедил Турфиан. «Тут я согласен», — сказал Зисталму. «Просто мне были не до конца ясны ваши намерения, так что повторюсь. Хорошо, что вы так считаете». Долгую секунду они пристально смотрели друг другу в глаза, не отводя взглядов. Наконец Турфиан глубоко вздохнул. «Значит, теперь вы мне доверяете?» Зисталму ответил, пожав плечами. «Больше, чем на пути сюда. Итак, мы собираемся спустить его с пьедестала?» «Да», — подтвердил Турфиан. «Пока не знаю, как, но мы собираемся». «Что ж, можно начать с происшествия на Хаксиме», — предложил Зисталму, поднимаясь с кресла. «Я вернусь в Синдикуру и начну собирать информацию. Полагаю, вам не отвертеться от церемоний и торжеств по случаю вступления в должность?» «При всем желании нет», — признал Турфиан. «Но как только все закончится, я сразу же прикину, что я могу сделать как патриарх». «Хорошо», — Зисталму мимолетно улыбнулся. «Сдается мне нашим встречам в галерее молчания конец? Мы несколько потеряли в плане приватности и логистики, зато приобрели в плане комфорта», — точно так же сдержанно улыбнулся в ответ Турфиан. «Еда здесь гораздо вкуснее, если у нас когда-нибудь выдастся свободная минутка, чтобы попробовать ее. Дайте знать, когда что-нибудь выясните, и договоримся о новой встрече». «Обязательно», — пообещал Зисталму. «Еще раз поздравляю». Еще секунду после его ухода Турфиан смотрел на дверь, перебирая в уме обрывки информации, которые сообщил ему Зисталму. А затем обратил взор на свой квестис. Он уже изучал третью папку из пересланных Тивиком, когда помощник вернулся в кабинет. «Он уехал?» — спросил Турфиан. Тивик кивнул. «Он вместе со свитой уже на пути в Цаплар», — — сообщил он. «Мне тоже вскоре предстоит направиться в ту же сторону». «Полетите на ней, Парар?» «Да, ваше благородие», — ответил Тивик. «Нужно официально представить командованию флота экспансии и обороны ваши регалии». «Я понял», — кивнул Турфиан. В штаб сил обороны по этому поводу Тивик уже ездил, но тот располагался всего в паре тысяч километров отсюда, за городской чертой. Туда с легкостью можно добраться на тоннельном экспрессе. В отличие от этой поездки, для визита в штаб флота экспансии и обороны нужно было задействовать семейный корабль и потратить пару дней на дорогу туда и обратно. Но могло быть и хуже. Еще 100 лет назад вновь избранному патриарху приходилось убивать все эти пороги самому, а за 500 лет до этого ему надлежало облететь все планеты доминации, чтобы встретиться с каждым патриэлем семьи Мит. Теперь же патриэли сами прилетают к патриарху, но вояки настаивали, чтобы к ним заявился хотя бы старший помощник. Может, еще через 100 лет традиции ослабеют настолько, что можно будет решить все формальности посредством коммуникатора. «Пока вы не улетели, узнайте, не нужно ли отвезти на ней Парар какие-нибудь документы», — поручил Турфиан помощнику. «Если таковые найдутся, не будем зря гонять курьера». «Будет сделано, ваше благородие», — ответил Тивик. «Я, по возможности, вернусь побыстрее. Пока меня не будет, изучите новые файлы, которые я вам отправил. Вам нужно еще разобраться во многих тонкостях, связанных с вашей должностью». «Не сомневаюсь», — сказал Турфиан. «Я постараюсь вникнуть в них как можно скорее». «Я знаю», — поклонившись, произнес помощник. «Всего доброго, ваше благородие». Тивик покинул кабинет, а Турфиан с усталым вздохом снова углубился в изучение файлов на своем квестисе. К слову, если бы он даже попытался продавить во флоте экспансии и обороны повышение для Трауна, его бы, скорее всего, никто не стал бы слушать.